Глава 27. «Давай же, Кассия, вспомни, чему я тебя учил», — настаивал Руфус, как ни в чем не бывало после заявления о том, что я родилась мертвой. «Вот так». Привратник оголил свое правое предплечье и провел по нему ладонью вверх. Под его пальцами медленно проступил знакомый серебряный ахакор Руфуса. Его легко узнать. Каждая татуировка имеет свой узор. Бывают схожие между собой, но подобная просто случайность. Следом Руфус провел ладонью сверху вниз и смахнул иллюзию с руки, словно она была не более чем пылью. У него никогда не было ахакора. Это обман. Я продолжала таращиться на продемонстрированную мне магию, как полная идиотка, не осознавая, что именно от меня хотят. Страх стал уступать злости. Я будто дрессированное животное, которое должно показать выученные команды. Я положила руку на свой ахакор, сдавила пальцами кожу, надеясь, что после попытки он отстанет от меня, и мы с Сирши пойдем домой. Резко провела ладонью по татуировке, подражая движению Руфуса. Но, как и ожидалось, ничего не произошло. «Еще!» — строго приказал привратник, когда я вскинула на него раздраженный взгляд. Я повторила движение, но ничего не изменилось. «Еще!» Я подчинилась, а татуировка осталась. Напряжение в зале стало спадать. Где-то сзади гости осмелели и зашептались. На лице Милая отразилось пренебрежение. «Еще!» «Да катись ты в тартар, Руфус, привратник, гипнос или как там тебя?» — рявкнула я, устав быть посмешищем. Руфус мрачно расхохотался, будто все это забавная шутка. «Не снимешь свою же иллюзию, никогда не узнаешь, где жила, кем была. И даже не узнаешь, как выглядишь. Иллюзия и так уже повреждена. Ты ведь чувствуешь. Или хочешь довольствоваться полуправдой?» Издевался он. «Ты лживый мерзавец!» «Ты никогда не вернешься домой!» Его смех резко перешел в угрозу. Сердце болезненно застучало, разгоняя кровь. Я раз за разом повторяла движение, от трения разгоряченную кожу соднила. На последнем движении ногти расцарапали руку, и ахакор пропал. Сыпался медным песком на мраморный пол и исчез. Это произошло столь неожиданно, что я замерла, растерянно глядя на предплечье. Рука ощущалась до неприличия голой. Голова стала тяжелее. Волосы отросли, и когда я кивнула, через плечо спала практически белая прядь волос. «Это Калиста?» «Нет, это Элира». «Точно, как у Элиры». «Похоже на них», — зашептали со всех сторон. «Калиста, Элира, Калиста, Элира». «Калиста, Элира!» Два имени со вздохами ужаса сливались в единый гул. «Что ты с ней сделал?» Растолкав толпу, к нам протиснулся архонт Дома Раздора. Я сжалась, не знаю, куда бежать, но почти каждый смотрел на меня либо с растерянностью, либо с гневом, словно на пойманную с поличным воровку. Лишь Руфус выглядел гордым и довольным произошедшим. Майрон не смог приблизиться. Его задержал архонт кошмаров. «Не подходи к ней. Вначале дослушаем привратника. Это может быть обман», — четко выговорил Ниалай, не стесняясь высказывать недоверие. Я побоялась встретиться с Майроном взглядом и повернулась к Руфусу. «Я сделала, что ты хотел. Теперь мы можем уйти». Я все еще не осознавала перемен, но желание сбежать перевешивало даже жажду найти ответы на вопросы или посмотреть в зеркало. Может, я по-прежнему на переправе. Может, мне не удалось выбраться, и она мучает меня видениями и страшными снами. Я уцепилась за эту идею, ведь, зная, что ты в кошмаре, он должен перестать пугать, верно? Мысли поддакивали и соглашались, когда тело продолжало слабо трястись и никак не могло согреться. Я обхватила себя руками. И Лира не знала, что у нее будет двойня. Во всеуслышание подтвердил гипноз. Роды начались раньше времени, и она попросила спасти ее и ребенка. Я выполнил эту просьбу. Микель и его мать были в порядке. Но затем родился второй ребенок. Мертвый. И Лира попросила спасти ее дочь. Но у любого желания есть границы. Резко бросил гипноз в сторону Милая. И Лира моя подданная, и мне хотелось лучшего для нее. Я рассказал ей правду. Без последствий мертвого не вернуть. Нужен обмен и часть чего-то живого. Проигнорировав предостережение, она настояла на обмене ее жизни на жизнь дочери. Я выполнил смелую просьбу. И Лира умерла, а я вырвал часть своей переправы ради ее дочери. Но ты даже не пожелал взглянуть на детей. Рявкнул гипноз на Милая, и все вздрогнули от резкой перемены. Руфус не мог контролировать свой гнев. Он пытался, но ярость, как вода из многочисленных щелей, рвалась наружу, угрожая разнести все вокруг. Чернота по стенам поползла вверх. Где-то жалобно завыл и скрючился металл с заревом. Лампы местами гасли, делая освещение неравномерным. Даже мойры выглядели озадаченными, а уголки губ младшей Клато печально поникли. Бледное лицо Милая лишилось всех эмоций, становясь бездушной маской. Его взгляд в мою сторону не говорил ровным счетом ничего. «Вы вознамерились создать единого царя, но судьба никому не подвластна. Она рассмеялась вам в лицо, установив баланс. Вы получили двойню». С угрожающей мстительностью бросил гипноз Мойрам. «И все же я был прав», — встрял Милай, привлекая внимание привратника. «Ты и она виноваты в смерти Элиры». Несмотря на жесткие и правдивые слова, я не шелохнулась. Очутилась на собственном суде, не помня преступления. А само заседание началось прямиком с приговора. «Ангель!» Громко позвал Милай, не спуская с меня глаз. Страж тут же оказался в поле зрения. «Убери девчонку отсюда. Я разберусь с ней после окончания встречи». «Ты никуда ее не заберешь. Она дитя моей дочери и принадлежит моему дому», — приказным голосом напомнил Майрон. «Ангель!» — рявкнул Милай, игнорируя Архонта. «Стража! Увести!» Приказал Огненный. Гости встревоженно загалдели, но почти сразу умолкли, так как никто не появился. На лице Ангеля отразилось недоумение. «Стража!» Вновь закричал он в конец зала, где была сосредоточена основная охрана. «Мне противно на нее смотреть. Вы двое, уберите ее!» Потеряв терпение, потребовал царь, обращаясь к Лиссандру и Трою. «Выполняйте!» — властно добавил Милай при виде заминки близнецов. Лиссандр пришел в себя первым и направился ко мне. Я снова обрела способность двигаться и отступила на пару шагов. Я не умела драться. Мы с Руфусом едва ли разобрали пару приемов. Я была окружена толпой, и все равно чувство самосохранения не позволило мне смиренно ждать наказания за то, что я посмела родиться. Огненный предупреждающий обнажил меч, Трой присоединился, хотя, в отличие от брата, часто поглядывал на царя, ожидая отмены приказа. «Просто стой на месте», — недовольно бросил Лиссандр, но я продолжила отступать. Еще несколько моих неловких шагов, и Лучезарный недовольно цокнул языком. Трой ударил запястьями друг от друга, послышался скрежет камня о металл, сделал неясный жест, и я оказалась заперта в кольце невысокого пламени. Диаметр всего в 2 метра не позволял мне куда-либо ступить. Никто из присутствующих не стремился помочь, и я в ужасе ощутила одиночество среди десятков самых могущественных людей — палагейцев и даориев. Мне захотелось горько рассмеяться, так как мне на помощь дернулась одна лишь Сирша. Но Ива благоразумно оттащил ее назад и зажал ладонью рот, когда из нее посыпались оскорбления. Лиссандр бросился на меня, я напряглась, готовая к нападению. Совсем рядом раздался лязг металла о металл. Круглый щит блокировал меч Лиссандра. Огонь вокруг стал черным, как только Кай наступил на него, а потом вовсе потух, рассыпавшись пеплом. Лиссандр отразил выпад непонятно откуда раздобытого копья Кая. Раздался гул удара, когда щитом теневой сбил Лучезарного с ног, разбив ему лицо. «Приляг, отдохни, Лиссандр», — повелительно бросил Кай в ответ на гневный взгляд противника. У того был сломан нос, и кровь залила половину лица. «А ты, Трой, еще раз дернешься, и я насажу тебя на свое копье, как на вертел. Подними брата и отойди». Трой с поразительной покорностью оттащил Лиссандра в сторону. Я таращилась под ноги, туда, где мгновение назад был черный огонь. Подняла глаза к лицу Кая, но он едва на меня взглянул и быстро отвернулся, словно не желая видеть. Рука невольно дернулась к белой пряди волос. «У меня другое лицо?» «Я попросил тебя немного потянуть время, а не устраивать представление». Без единого почтения отчитал Кай Руфуса. «Всё ворчишь», — с насмешкой закатил глаза тот. «Хотя из нас двоих отец я, а не ты». «Отец?» Меня замутило. «Ты долго ждал этого дня, но давай без драматизма». «А ты задержался, Камаэль», — в тон ему парировал Руфус. Я покачнулась, вновь оказавшись в своей спальне на кровати, одурманенная наркотиком с кровью теневого. Я намеревалась спихнуть Кая, придавившего меня своим телом. Его рука на моей ноге и горячее дыхание сбили с толку, а единственное слово, знакомое слово, заставило оцепенеть. «Мое полное имя Камаэль. Оно тебе нравится?» Не ощущая былого сопротивления, Кай приподнялся на руках. Я не двинулась, внимательно разглядывая кровь и синяки на его лице. «Карамель? Я люблю карамель». Язык неуклюже ворочался, будто я набила рот зефиром и пыталась говорить. Я даже не соображала, специально ли исковеркала его имя и поняла ли вообще смысл, бездумно повторив звуки. Кай улыбнулся в полсилы, как-то отстраненно. Мой ответ его позабавил. Неожиданно он наклонился и оставил на моих губах сдержанный, аккуратный поцелуй. В нем была тоска. Я заморгала, отходя от воспоминаний. «Я разбирался со стражей», — сухо оправдался Кай и обратился ко всем 5 царям. «Кассия принадлежит Палагеде. Вы получили своего принца металлов. Дом Раздора получил свою наследницу». «Так сказал Гипнос, один из 3 покровителей Палагеды и хозяин переправы. Значит, так оно и будет». Атропос и Лахисис повернули головы к Милаю и что-то беззвучно зашептали. Их губы двигались всего 2 секунды, но царь понимал все без слов. Я моргнула, а металлические нити с его рукавов, украшения на поясе и остатки расплавившегося металла под ногами стеклись к нему в руку, формируя короткий меч. Милай бросился ко мне. Кай толкнул меня назад, отбив внезапную атаку щитом. Царь легко ушел от ответного колющего удара копьем. Остальные цари встревоженно заговорили между собой, но не встревали. Среди гостей началась паника. Кто-то толкнул Микеля, и тот налетел на меня. Мы оба упали. Чьи-то руки рывком подняли на ноги, прежде чем обезумевшая толпа успела меня затоптать. «Скверный праздник, малышка!» С натянутой усмешкой подметил Элион, защищая меня от огненных близнецов. Элион толкнул меня к одному из своей свиты. Тот передал следующему. Голова закружилась, все слилось от постоянного перемещения. Кто-то наступил мне на ногу, а следом зацепил платье и невольно утянул за собой в толпу. «Хватит!» Властному приказу Гипноса вторил звон щита Кая об пол. Гости испуганно замерли, когда зал превратился в пожарище. В окнах все стало огненно-красным, а стены, пол и потолок выгорели, словно за миг по помещению прошлось невидимое пламя. Я ощутила пепел на языке, а несколько женщин лишились сознания. Кто-то лежал на полу, возможно, затоптанный. Эхо звона щита смолкло, и зал вновь посветлел. Иллюзия сгинула, длившаяся лишь пару ударов сердца. Я вовремя обернулась, чтобы увидеть колющий удар меча Милая в мою сторону, но лезвие замерло в полуметре от моей груди и царя отбросило назад. «Ты жалкая марионетка!» С неподходящим произошедшему спокойствием сказал Руфус, вставая между мной и Милаем. Мышцы его лица полностью расслабились, лишив какой-либо человечности. «Ваши богини хоть и хранят судьбы, но не способны на них влиять без последствий. Поэтому и пользуются такими идиотами, как ты, ради достижения желанного. Твоя судьба была другой. Тебя лишили того, чем ты владеть не должен был. И те...» Милая раскрытой ладонью ударил по полу, прервав властный монолог. По мрамору пошла вибрация. Вначале я получила ощутимый толчок в бок и только падая на пол заметила Сиршу. Ива бросился к ней, но лицо близ стоящего Кая исказилось ужасом, и он рывком дернул Ива назад. Мраморные плиты рядом со мной раскололись, выломанные тонкими металлическими лезвиями. Металл меж швов резко рванулся ввысь. Я подавилась криком так же, как мгновение назад Гипнос подавился своей напыщенной тирадой. Около 4 тонких лезвий пронзили Сиршу насквозь. Кровь полилась на мрамор, ее голова упала на грудь, но сама она не рухнула, а повисла на остром металле. Следом упал Ива. У него из глаза торчал кусок лезвия, а все лицо было залито кровью. Элион что-то закричал, но я слышала лишь гул собственного вопля, который продолжал звучать у меня в голове. Сирша не двигалась, а ее кровь расползалась по полу, стекая по лезвиям. Меня затошнило. Кожа моментально покрылась липким потом, взгляд сам собой стал мутным и расфокусированным. Я не могла заставить себя на нее смотреть. Каждый вдох отдавался незнакомой болью, словно мне переломали ребра. Я чувствовала, как легкие раскрываются, как поток воздуха проходит по гортани, но одновременно с этим я задыхалась, захлебывалась, судорожно втягивая кислород. Все тело казалось чужим, придавленным невидимым грузом. Неловко покачиваясь, я встала. «Исправь это!» В полной тишине приказала я Гипносу заплетающимся языком. В виске пульсировало, волосы с одной стороны стали влажными, но мне было плевать. Не обращая внимания на боль и продолжая надрывно глотать воздух, я рванулась к Руфусу, шатаясь, будто пьяная. «Исправь!» В Впервые за весь вечер он выглядел самим собой, озадаченным и печальным. Негнущимися пальцами я вцепилась в край его плаща. «Исправь! Ты же треклятый бог!» Завопила я, тыча пальцем в сторону Сирши. Я была в ужасе от одной мысли обернуться и вновь увидеть то, что они с ней сделали, поэтому слепо указывала в нужном направлении. «Кас, исправь! Ты исправил меня! Исправь это!» Я не могла себя заставить произнести «оживить», «воскресить» или «вернуть». Язык не ворочался, а горло сдавливало при попытке. «Редко можно исправить подобное, Кас. И это не тот случай. Ее сердце и печень...» «Да что ж ты за бог такой!» Мой голос стал низким, переходящим на гневный вопль. Руфус резко толкнул меня в грудь, когда металл в швах под моими ногами пошел рябью. Привратник опустил свирепый взгляд, и металл прибило к полу под тяжестью его гнева. Я обернулась на Милая. Царь уже поднялся на ноги и подобрал меч. «Из-за тебя умирают!» — бросил мне Милай, но последующую его атаку чьим-то мечом отбил Микель, не дав меня зарубить. «Остановись! Если ты мой отец, то она твоя дочь и моя сестра. Все говорят, что она, как две капли воды, похожа на Элиру». Микель оттолкнул царя, но нападать не стал. Просто встал рядом со мной. Я рассеянно оглядела собравшихся. У всех либо оружие, либо свита, либо другая защита. Я же словно кролик, брошенный в яму к диким псам. Кай поймал мой взгляд, но почти сразу отвернулся, занятый Ива. Никто не заботился о Сирше. Я заставила себя поднять глаза на нее, пока Милай и Микель перебросились еще парой фраз. Рассмотрела ее покалеченное тело, висящее на металле царя. Ива заметил опасность и хотел ее оттолкнуть, но Кай дернул его назад, а Микель даже не повернулся к девушке, которая ему нравилась. Сирши уже здесь нет. «В любом случае она умрет», — зло заявил Милай своему сыну. «Руфус!» — еле шевеля губами, позвала я. «Кинь его мне!» На лице Гипноса лишь смутно отразилось понимание. Он помедлил пару секунд и все-таки достал спрятанный пистолет из кобуры. Я заметила его при повороте плаща. Он бросил мне берету, и я поймала, как делала это десятки раз. Когда в подворотне не было посетителей, и начальник ради забавы учил меня ловить оружие на лету, обучал способом перезаряжать магазин на скорость. Ради забавы ли? Раньше все было в шутку. Я никогда не ловила заряженный пистолет и не думала, что до такого автоматизма отработало движение, что изменение веса не сильно повлияло на реакцию. В развороте сняла оружие с предохранителя и трижды выстрелила в Милая. Страх хоть и исказил его черты, но от первой пули он увернулся, из-за этого вторая едва задела руку. На третьем выстреле меня сбил с ног Микель. Я завыла, видя, что пуля вместо груди вошла в плечо. Но Милай осел, а остальные цари бросились ему на выручку. Однако ни один из них не атаковал в ответ, потому что вокруг вспыхнуло черное пламя. «Кассия, остановись!» — прикрикнул на меня Микель, выбив из руки оружие. Затем согнулся от моего пинка в живот. Я на карачках поползла к пистолету, но не успела его коснуться, как Микель схватил меня за лодыжку и подтащил к себе. Придя в бешенство, я еще несколько раз врезала ему ногой, но Лучезарный сдавил пальцы, и от ступни поднялась судорога. Черное пламя взвелось между нами, заставив меня и Микеля разойтись. Гости, цари, архонты, Руфус, Кай и мы с Микелем. все оказались разделены черным пламенем. Фарс происходящего затянулся, гости сбились ближе к стенам, продолжая наблюдать в относительной безопасности. «Она достойная наследница своего дома и Эриды. Одним своим существованием встала во главе раздора между всеми». Все, кроме Руфуса, обернулись к новому участнику ссоры. Гипнос стоял напротив Мойр, которые с откровенной неприязнью смотрели на меня. Я вздернула окровавленный подбородок, отвечая им с не меньшей ненавистью. После того, что сделали с Сиршей, я буду не просто ошибкой в их плане, а стану костью в их горле. Все происходящее уже переходит границы, хотя мы еще не добрались до кульминации. Дарден Хилл уверенно шагал по разломанным мраморным кускам, чужой крови и черному пламени. Призрачный огонь его никак не трогал. Черный костюм и белая рубашка оставались безупречно чистыми и выглаженными, хотя в своем наряде он выглядел странно на фоне палагейцев и даориев. Дарден с вальяжной расслабленностью встал плечом к плечу с Гипносом и посмотрел на Мойр. «Лучше отойди и не вмешивайся в дела, которые людей не касаются», — приказал царь земли, пока другие главы кланов пытались остановить кровотечение в плече Милая, который с ненавистью смотрел на меня. «Моя смерть теперь точно цель его жизни». Дарден сухо усмехнулся и провел по лицу ладонью, сбросив старую личину. Произошедшее лишило меня способности удивляться. Жнец. Персонаж моих кошмаров ожил, или, точнее, всегда был рядом, а я сама пребывала среди обмана. «Я Морос, брат Гипноса и один из троих покровителей Палагеды. Давно не виделись, сестры?» Обратился он к Мойрам, и те снова распрямили спины. Их явно застали врасплох, но богини из-за немоты были не в самом выигрышном положении для ответа. «Глядя на то, что вы натворили, мы с братом решили вернуться». Зал наполнился взволнованным молчанием. Я забывала моргать, видя, как мужчина из моих воспоминаний разговаривает голосом Дардена Хилла. Морос, подводящий к гибели. Я моргнула, переводя внимание на Руфуса и пытаясь осознать, кажется, самую очевидную разгадку. Гипнос. Безмолвный сон. «Но где же наш старший брат Танатос?» — спросите вы. Скупо передразнил Дарден, бросив взгляд на куски мрамора под ногами. Он поморщился, расстегнул пуговицу на шикарном пиджаке и носком начищенной туфли освободил место от крошки, чтобы стоять было удобнее. Танатос. Мирная смерть. Он умер тысячи лет назад от взрыва на переправе вместе с женой Гипноса и тремя его сыновьями — Морфеем, Фабитором и Фантасом. Невозмутимо ответил на свой же вопрос Морос. Он говорил достаточно громко, чтобы слышали все, но при этом напрямую обращался только к Мойрам. «Отец! Кто такой Камаэль?» Я не успела взглянуть на Кая, потому что Морос продолжил. «От взрыва, устроенного вами, дрожайшие сестры», — напомнил он и расслабленно повел плечами, пока лицо стоящего рядом Гипноса застыло бездушной маской. «После всех ваших манипуляций мы с братом решили, что пришло время для начала сравнять счет». Не дожидаясь ответа, Морос достал пистолет из-под пиджака и без предупреждения выстрелил в лоб стоящий напротив Лахисис. Я всем телом вздрогнула от залпа. Не веря в происходящее, уставилась на удивленное лицо средней по старшинству Мойры. Пуля прошла через лоб и разорвала затылок. «Двое надвое», — хладнокровно подытожил Морос. В гробовой тишине тело Лахисис рухнуло на пол, кровь стремительно расползлась, пока недоверие на лице Клато и Атропос сменилось неприкрытым ужасом. Их рты широко раскрылись, а былая красота лиц исказилась гримасами горя и гнева. «Ах да, ваши обещанные голоса!» С притворным сожалением вспомнил Руфус и щелкнул пальцами. Две оставшиеся Мойры пронзительно завопили.